Это подарки для твоей дочери. Этот дом твой. И я твой должник. Женщина приехала в драму, рассказала о том, что с ней случилось, но соседи не поверили ей. Многие люди собрались к ней в дом, чтобы посмотреть на приданое дочери. Они раскрыли баулы, и неожиданно из одного выпала фотография военачальника с женой. Они спросили, не с этим ли турком она познакомилась. Да, это был он. Перевернули фотографию и прочли. Дорогая моя мама, я твой сын. Я уцелел тогда, но не решился тебе об этом сказать. Всем и всегда я помогу тебе и моей сестре. Я всегда рядом с вами. Из понтийских дневников русского географа. Знаменитый русский геолог и географ Тихачев, который много раз посещал области Понта, проводя там свои исследования, рассказывал об одном приключившемся с ним в Кирасунди случае. Жители примитивных сел в области Кирасунда, Триполя и Аргируполя, представляют собой довольно-таки необычный феномен. Национальность их смешанная. Они внешне принадлежат к исламу. В общественных местах разговаривают по-турецки, однако втайне совершают богослужение в восточной греческой церкви. Дома разговаривают на греческом языке, и каждый имеет два имени. Если кто-либо из них днем носит белый или зеленый тюрбан и зовется Мехметом или Селимом, вечером в хижинах или потайных пещерах вместе с единоверцами во главе, со священником участвует в тайном совершении христианского богослужения. В церкви люди говорят по-гречески, обращаются друг к другу Петр, Георгий или Симеон. Во время моего пребывания в Кирасунде меня посетил один мусульманин, Сулейман. Если бы он так настойчиво не упрашивал меня поговорить с ним, я бы отказался его принять, потому что не имел ни времени, ни желания вести беседу с мусульманином. Когда же сей псевдомусульманин Сулейман сообщил мне, что одновременно является греческим иереем по имени Парфений, моему удивлению не было предела. Именно поэтому он решился побеспокоить меня. Он просил, чтобы я, как христианин, помог ему выйти из ужасной ситуации, в которой он находится. «Мне нужна ваша помощь», — сказал старик, и большая слеза скатилась по его белой, длинной, шелковистой бороде. «Мне недолго осталось жить, и я могу продолжать тайно служить моему Богу, так же, как служу ему уже почти 70 лет. Но у меня есть дочь, которую я перед людьми зову Фатима. Когда же мы остаемся одни, то я прижимаю ее к своему сердцу, ласкаю и нежно зову Софией. Мне необходимо спасти это чистое создание. Пришло время выдавать ее замуж, и я не могу доли отказывать мусульманам, которые наслышаны о ее красоте. Между ними есть и влиятельные мусульмане. Я чувствую, что не переживу этого дня. когда турок женится на ней и заточит моего ангела в свой гарем. Я прошу вас, помогите моей бедной Софии и одному нашему родственнику, он тоже христианин, который будет сопровождать ее, перебраться в Крым, в Тифлис или какую-нибудь иную христианскую землю. Я дам ему деньги, чтобы он смог обеспечить существование моей дочери и посвящу оставшиеся дни своей жизни молитве, прося Бога, чтобы он воздал вам за вашу доброту. Слова старика глубоко меня растрогали, пишет Чихачев. И я сделал все, что было в моих силах и что позволяло мне мое положение для дочери Иерея Парфения.